чем могу воздать, мой Господь, за все, что дал ты мне. Свет любви зажег в греховной мгле, голоса ангельского пения не остановят моих слов. Все, чем живу, тебе я посвящаю. Хвала тебе, мой Бог. О тебе, Господь, со славой. Тебе моя слава, хвала и осанна. Земле.